Так, значит, и там вы оказались неудобным. Удобный, неудобный. Меня отправили на пенсию. Он снова застегивает ремень и заканчивает сердито. Распустились мы в конец, распоясались, забыли, кто мы и кто нас окружает. Сейчас мирное время, нельзя, чтобы везде и всегда было, как в казарме. Мирное время, говорите, — хмыкает борец. Где оно, это мирное время? Ну, все-таки разрядка. Разрядка. Нестров двумя пальцами поднимает газету, словно какую-то не очень чистую тряпку. Вот эти газеты. Вы их пишете. Тогда какой же разрядке вы говорите? Люди воюют в разных концах света, а вы все толкуете о разрядке. Важно избежать мировой, уцелеть. Для вас, может, и важно, пренебрежительно, — садит Нестров. Для всех важно. Ты, парень, говори от своего имени, а не от моего, — грубо обрывает он меня, внезапно переходя на «ты». Если бы это и для меня было так же уж важно, я в свое время полеживала себе на диване, вместо чтобы скитаться по горам и соваться под пули. И как бы давая понять, что разговор окончен, борец резким движением закутывается в пальто. Но так, когда обеда еще время, я позволяю себе еще одну реплику. Речь ведь не о вас и не обо мне, обо всем человечестве. Человечество-то должно уцелеть. Он молчит минуту-другую, словно размышляя, стоит отвечать такому дураку или нет, потом изрекает. Задача, парень, стоит не в том, чтобы уцелеть. Задача заключается в том, чтобы победить. Так как же можно победить, если мы не уцелеем? Вот именно, кивает Нестров, будто ждал такого вопроса. Все оппортунисты испокон веку рассуждали подобным образом. Давайте, мол, на этот раз себя пощадим, иначе кто же будет продолжать борьбу? Разумеется, он уверен в своей правоте. Самое главное для него — это утереть мне нос. Полагая, что он этого достиг, последней фразы, борец неторопливо встает и торжественно удаляется. Провожая его взглядом, я замечаю, что и борец потащился в клуб. Как видно, и он, и Димов наведываются в одни и те же места, сохраняя, однако, между собой дистанцию во времени и расстоянии. Солнце поднялось высоко, ярко-оранжевое, оно сейчас похоже на раскаленный металлический диск, успевший немного остыть в мглистой белизне неба, настолько, что теперь на него можно глядеть без темных очков, словно это огромная апельсиновая луна, а не наше дневное светило. «Ну как, наигрались?» — спрашиваю я, беря детей за руки. Вопрос довольно-таки глупый, потому что все это время они были у меня перед глазами. Такие одинокие, словно кем-то забытые у входа в сквер. Но что-то ведь надо было им сказать. «Здесь не во что играть», — заявляет малыш звонким голоском. «А в интернате?» «Есть», — отвечает Гошка без особого энтузиазма. Благодаря Лизе и ее котлетам за обедом царит явное оживление. «Дядя, а почему ты телевизор не включаешь?» Бесцеремонно спрашивает Румяна. «Я соврал своей квартирантке, что телевизор не работает. Соврал в первый же день, опасаясь, что иначе она будет торчать у меня в комнате и смотреть передачи. И для пущей верности вытащил его в коридор. По-моему, он испорчен», — тихо отвечаю я. «Дядя, а ты попробуй включить. Может, он не испорчен?» — подает голосок и мальчонка. «Ничего не поделаешь. Приходится тащить телевизор обратно в комнату, устанавливать его на старом месте, в углу на тумбочке. Ко всеобщему удивлению, он заработал, я и сам немало удивлен. Скажи, пожалуйста, а Жорж говорил, что он испорчен?» — рассуждаю я в полголоса, но так, чтобы слышала Лиза. «Малышам повезло. Вскоре начинается какой-то детский фильм, потом Лиза ведет их в кафе-кондитерскую, потом, увы, приходят неизбежные в облике воспитательницы, и мы провожаем маленьких гостей, обещаем, что скоро снова увидимся, и испытывая смутное угрызение совести от того, что не уделили им достаточно внимания». «Они такие печальные», — говорит Лиза, после того, как мы вернулись в наш покой. «Тем лучше для них. По крайней мере, когда вырастут, не будут смотреть на жизнь сквозь розовые очки». Лиза устраивается на своем обычном месте, в кресле, и принимает привычную позу, позволяющую демонстрировать свои бедра. Значит, если в детстве человек испытал лишение, это имеет какой-то прок, я не понимаю. Со временем поймете. Не стал бы утверждать, что вам крупно повезло в жизни, однако, похоже, вы еще не знаете, почем фунт лиха. Ее теперь долго не прогонишь, поэтому я тоже занимаю свое обычное место на кровати. Лиза рассеянно берет сигарету из пачки, собирается закурить, но не закуривает. Остановив на мне свои темные глаза, с едва заметным вызовом во взгляде, она говорит, «Меня тоже жизнь достаточно трепала, но вряд ли от этого был какой-то прок. С детства? Можно сказать, с первых шагов. Да и потом, когда я решила учиться дальше. Мне страшно хотелось поступить в театральный институт, а мать настаивала, чтобы я закончила курсы машинописи и стенографии. На курсах, сказала она, учатся 6 месяцев, и сразу тебе обеспечено место секретарши. Сразу начинаешь зарабатывать деньги, вместо того, чтобы годами прозябать в институте. Это логично, одобрительно киваю я. Практично, уточняет Лиза. Она снова хочет закурить, но на этот раз оставляет сигарету незажженной и спрашивает. Если в молодости не пытаться овладеть любимой профессией, то когда же? И вы сказали себе, даешь театральный институт. Вы угадали. Когда я пришла туда, в коридоре стояла толпа. С ума можно было сойти от страха, но я решила не падать духом. Раз столько всякого народу сдает экзамены, почему и мне не пытаться? Я дождалась своей очереди, переступила порог аудитории и вовсе пришла в ужас. Неужели все эти люди будут меня экзаменовать? Но кое-как я собралась с духом. «Не затем ты шла сюда, чтобы вешать нос», — сказала я себе. Или тогда один из этих парней спросил, какое из 3 стихотворений, попавшихся мне в билете, я хочу прочесть? Я решительно заявил, что готова прочесть все 3. А он, на 3 у нас не хватит времени. Вы нам прочтите стихотворение Дебелянова. Я его прочитала, глазом не моргнув, без всякого стеснения. Но они не только слушали, а и осматривали меня. А некоторые даже перешептывались. Мне нетрудно было догадаться, это насчет моей фигуры, но я не растерялась и продекламировала стихи без малейшей запинки. Так что я была допущена ко 2-му туру, а потом и к 3-му. На этот раз я не ударила лицом в грязь, хотя, слушая мои ответы, они не переставали шушукаться. Наконец мне предложили прочитать какой-нибудь отрывок из Анны Карениной. Только не успел я прочесть нескольких строк, как председатель комиссии сказал, что достаточно. И тут я поняла, что-то здесь не так, и говорю ему, выходит, мне не добраться до 3-го тура, а он, выходит, так. Тогда я спросила, почему? Потому что я такая толстая, а он, усмехаясь, габариты, говорит, не самое главное. Тогда что же спрашиваю, ведь я же ответила без единой ошибки, а он мне опять с усмешечкой, ошибки бывают не только в словах. За словами кроются переживания, короче говоря, дает мне понять, что я не эмоциональна. Я было хотела сказать ему, что переживания выражаются не в воздыханиях и закатывании глаз, но смолчала. Пошла к выходу. Думаю, какой смысл лезть на рожон? Их ведь целая рава ученых-специалистов. Дошло дело и до биографии, размышляю я, рассеянно слушая ее рассказ. Позвонил бы вчера Бебе, может, провел бы этот вечер с нею. А теперь уж поздно. Беба заранее уточняет свою программу, особенно на воскресные дни. «И что же дальше?» — спрашиваю я, чтобы у Лизы не создалось впечатление, будто я совсем ее не слушаю. «Попытались счастье, пришли ни с чем домой и свернули знамена». Она опять берет сигарету, намереваясь закурить. Однако после моего вопроса спешит возразить и забывает про нее. «Не совсем так. Я даже решила не складывать оружие, хотя все, словно сговорившись, старались охладить мой пыл». Вера, подруга, говорила мне, и ты с твоим-то задом решила сыграть Офелию? А тебе, говорю, откуда известно, какой у Офелии был зад? Или, по-твоему, героиня, помимо всего прочего, обязательно должна быть выдрой, потому что сама выдра? Здорово ж вы ее отбрили, бормочу я, чтобы она не подумала, будто я совсем ее не слушаю. Хотя я рассеянно, следя за ее рассказом, невольно представляю себе бледно-голубую гостиную Бебы и саму Бебу в эфирной тунике и длинных нейлоновых чулках. «Я решила не складывать оружие», — продолжает Лиза. «А тем временем один мой знакомый говорит мне, что в таком деле одного оружия недостаточно, что нужно здесь еще шевелить мозгами, что на его языке означало иметь связи, потому что, говорит, здесь 900 олохов дерутся за какие-то 30 мест. И разве можно при таком-то положении на что-то рассчитывать, если у тебя нет связи? И этот мой знакомый посылает меня к некоему Миланову, очень, мол, важная птица в области культуры и серьезный человек. Оказалось, он и в самом деле серьезный человек. До того серьезный и строгий, что, как только я его увидела, я сказала себе, что это наверняка меня прогонит. Но он не стал этого делать, даже выслушал меня, а потом начал расспрашивать о том, о сём, что я читаю, есть ли у меня какая-нибудь театральная культура. А под конец говорит, если хотите знать мое мнение, скажу, вы не годитесь для театрального института. Но я хочу, сказала я. Ваше право, говорит он, но, как гласит поговорка, хотеть еще не значит мочь. А почему я не гожусь? Для театрального, спрашиваю, из-за моей фигуры? Из-за фигуры и по многим другим причинам, говорит. И как начал их перечислять, я совсем скисла. Выходит, зря Васку послал меня к вам. Вы, говорит, уже третье, кого он мне присылает. Двух других я тут же выпроводил, так что мне ничего не стоит и вас выпроводить. Но если вы действительно желаете, чтобы я вам помог... Тут она замолкает, словно для того, чтобы собраться с мыслями, и берет со столика забытую сигарету. Да закуришь ты, наконец, мысленно подталкиваю я ее. Только на нервах мне играешь. Она закуривает, делает одно с другой две глубокие затяжки и бросает взгляд в мою сторону, как бы желая удостовериться, что я еще здесь. «И что, вы думаете, мне предложил этот тип?» «Стать его секретаршей», — сказал я, не задумываясь. «Угадали. После всех мытарств я должна была вернуться туда, куда меня посылала мать». Ну, конечно, он не сразу предложил мне стать его секретаршей. Устраивайтесь, говорит, на курсы, приобретайте специальность. Если решитесь поступать в университет, надо будет посмотреть, к чему у вас больше склонности, и все хорошенько обдумать. Он имел обыкновение все основательно обдумать. С принятием решения он не торопился, но, коль скоро принимал решение, оно становилось законом. Командовало мною, словно я была его дочкой. Конечно, кто-то же должен был мною руководить, но ведь надо и меру знать. К чему тебе маникюр? Что за юбка это у тебя? В ту пору была мода на мини-юбки. Если не купишь себе нормальную юбку, пеняй на себя. Но другие-то носят. Пусть носят. Какой-нибудь девочке, может быть, и неплохо. А когда ты выставляешь на показ свои телеса, можно подумать, что ты себя предлагаешь. Особенно, когда ты накрасишься и с этой прической. Что ты хочешь этим сказать? Я к вашим услугам. В первую же неделю переначал всю мою внешность, как, впрочем, и манеры. Да и за языком моим стал следить, что не скажешь ему все не так. Она умолкает, гасит в пепельнице недокуренную сигарету. Значит, снимал стружку как надо. Теперь вы знаете, что такое порядок и дисциплина, с некоторым злорадством констатирую я. Что же мне было делать? Я, по крайней мере, надеялась, что по окончании курсов он меня возьмет к себе секретарши. Он, представьте себе, отфутболил меня к одной своей знакомой. «Не могу, — говорит, — взять тебя к себе. Люди тут же догадаются, что у нас с тобой близкие отношения. Надо беречь свой авторитет». И отфутболил. А та знакомая его, судя по всему, была в него влюблена, потому что встретила меня уж с такой кислой миной. Она буквально ела меня поедом за стенографию. И все потому, что, как я ее не изучала на курсах, проклятую эту стенографию, по-настоящему овладеть ею так не сумела. Эти сиглы, будь они неладны, я их даже во сне видела. Они ползали по мне, словно насекомые. Я стенографировала на свой собственный манер. Где сиглами, а где просто так сокращала, но ее не проведешь. Грызет меня, и все тут. Даже если я не давал ей повода, она сама без труда его находила, несмотря на склероз. Что-то вы тут нагородили, я ничего подобного не диктовала. Я думала, говорю, что это ваши слова, а она... Вы тут не для того, чтобы думать, а для того, чтобы стенографировать. А как же с университетом, спрашиваю я? Так ведь именно ради университета я все и терпел. Миланов после долгих колебаний решил, что мне надо поступать на факультет болгарской истории и литературы. «А зачем мне это, спрашиваю?» «Станешь учительницей. Это, говорит, пожалуй, самая лучшая профессия для человека, у которого нет никаких определенных наклонностей». Не решался прямо сослаться на мою тупость. «Ты, говорит, много читаешь. Это твой плюс. За неимением другого воспользуемся этим. Ты будешь читать и рассказывать прочитанное своим ученикам. Разве это так трудно?» Однако до университета дело не дошло. Та женщина была готова душу из меня вытрясти. Приношу как-то письмо, которое она мне продиктовала накануне. Она: «Что за вздор? Я не могла сказать подобную глупость». Я отвечаю, что записала точно. Она: «Значит, я диктую глупости? Я не затем сюда пришла, говорю, чтобы ваши мысли оценивать». Она: «Зачем вы вообще сюда пришли?» И потребовала, чтобы я позвала другую секретаршу. «Я решила уйти», — сказал об этом Миланову, а он: «Ни в коем случае». Даже расшумелся, что было ему не свойственно. «Да пойми ты, — говорит, — голова садовая, — это ж не в твоих интересах. Какой тебе смысл портить себе характеристику, терять стаж, закрывать перед собой дверь в университет?» Он был прав, как всегда. Он относился к той категории людей, которые всегда и во всем оказываются правы, не то что мы грешные. Я встаю, чтобы взять сигарету. «Ой, извините, — спохватилась Лиза, — я вам надоела, наверное, наскучила». «Ничего, — успокаиваю я ее. — Или вы полагаете, что в шахматы играть интереснее? Особенно если учесть, как вы играете, думаю, я пока закуриваю». «Конечно, не надо было говорить о шахматах. Я это понимаю, видя, как она растерялась. Вы что, обиделись? — спрошу я. — Я ведь вас слушаю. Тогда к чему это? Надоело, наскучило. Я же вижу, вы и вправду скучаете». «Что ж нам теперь, припираться?» Лиза по-прежнему молчит, потупив глаза. «По-моему, самое интересное, что можно услышать от человека, это его собственная история», — говорю я. «Ну так как же закончилась ваша?» «Пришлось уступить», — неохотно отвечает Лиза. «Только это мне вышло боком. На другой день начальница вызывает меня, а сама злая-призлая. Не успела я переступить порог, как она начинает диктовать. Строчит, как пулемет. То ли нервничает, то ли мне решила досадить. Потом потребовала тут же перепечатать письмо на машинке и принести ей на подпись. Я настрочила, приношу, она, даже не прочитав как следует: «Давай меня чистить». «Нет, это невозможно», — кричит она мне в лицо. «Вы ни на что не способны. Все, что вы тут написали, — галиматья. Попробуйте хотя бы заявление об увольнении написать грамотно. Этим вы избавите меня от необходимости требовать, чтобы вас отсюда убрали. Та-та-та-та-та и точка». Подаю заявление. Иду к Миланову. Тот приходит в бешенство. Если холодильник вообще способен приходить в бешенство. Внутри у него все клокочет, а от самого веет холодом. «Ведь я же сказал, чтобы не смело уходить. Если бы я не ушла, — говорю, — она бы сама меня уволила. Да и не стала бы она тебя увольнять, я с нею говорил вчера». «Так вот почему она была в такой ярости, догадываюсь я. А Миланов: теперь все пошло прахом. Сама виновата». Этим и кончилось. «Что, ваша связь с Милановым?» «Про связь с Милановым я вам не говорила», — сухо произносит Лиза. «А я и не спрашивал. Все же заботу Миланова о вас трудно считать отеческой». «Отеческая забота — явление редкое», — признает моя квартирантка. «Даже настоящие отцы не часто ее проявляют», — подумав, она продолжает. «Я хочу сказать, если я жила с Милановым, то не ради того, чтобы завести какие-то связи, устроиться». «Значит, вы женщина с характером. Жизнь с человеком, который тебе безразличен. Почему безразличен? Он единственный мог мне помочь, и верно помог бы, если бы я не ушла». «Так зачем было уходить?» «Но вы же слышали? Он просто выгнал меня. Что было делать? Валяться у него в ногах? Там терпеть такого, как он, не каждый сможет. Это вовсе не означает, что я не могу жить по команде, хотя бы, если б смысл команд, я могла понимать. А Миланов не склонен был ничего объяснять. Раз он так решил, значит, так и должно быть». Лиза замолкает и, взяв сигарету, нервно закуривает, потом продолжает, вперив взгляд в пространство. «Такой своеобразный тип. Ему бы всеми вокруг командовать. Тот пороху не хватает. Он низкорослый, мне это было все равно, а его так угнетало, что пройти со мной по улице он никогда не решался, боялся насмешек. И, ко всему прочему, ужасно меня ревновал, но все-таки я ему очень благодарна. За воспитание? Да, и за воспитание. Одно время я стала была осваивать приемы дзюдо, чтобы можно было защититься, если нападут мальчишки. А Миланов вооружает меня более верными средствами. Перестань краситься и надень темные очки. — Почему вдруг темные очки? — спрашиваю я, вспомнив Петку. — Ты, говорит, когда идешь по улице, постоянно стреляешь глазами по сторонам, будто ищешь себе мужчин. Не могу же я смотреть в одну точку, словно загипнотизированный. А он: раз не можешь, надень темные очки, пускай хоть люди этого не видят. Юбку отпусти и грудь не оголяй, чтобы я больше не слышал твоих этих «нифига себе» и в гробу видала. Вот-вот, — одобрительно киваю я, — дисциплина и порядок. Ну, а потом? Потом я работала в одном магазине. Пластинками торговала. Но меня взяли временно, а позднее я попала в книжный магазин, тоже кого-то заменял. Директор обещал зачислить меня в штат, если я буду сговорчива. Только я оказалась несговорчивой. Это был до того отвратительный тип, что от одного его вида становилось дурно. При первой же возможности этот подонок вышвырнул меня. И чтобы было чем платить за комнату, которую мы снимали вдвоем с подругой, пришлось идти на завод. И это было ужасно. Дело не в работе. Тяжелой работы меня не испугаешь, а в том, что завод был далеко, за станцией Искыр. А, это у черта на куличках. Вот именно. И дорога только в один конец занимала полтора часа. Пришлось все-таки помириться с матерью и вернуться домой. Но длилось это недолго. Мы снова так разругались, что я, верно уж, никогда к ней не вернусь. Лиза нервно гасит в пепельнице сигарету и продолжает. Вот с той поры я без работы и без квартиры. Думала снять полкомнаты там, где жила прежде. Но лето прошло, и комнату уже сдали. Есть у меня несколько подруг. Впрочем, какие они подруги? Так только говорится. У каждой я ночевала разок-другой, больше не пускают. Так что все свои связи я уже использовала. И вот осталась на улице. Знаете, как это ужасно, когда совсем не на кого опереться. Я металась по городу, часами сидела в кафе кондитерских, просматривая газеты, надеясь найти объявление о работе с представлением общежитий. Однажды дошла до ручки. Сидела целый день в какой-то харчевне, пока ее не закрыли. Вечером стала обходить дешевые гостиницы. Пустое занятие. Тогда я села в трамвай и поехала на вокзал. Там, по крайней мере, есть зал ожидания. Только чего мне было ждать? Долго я там маялась, раздумывая, как же мне найти приют. Забиться в кусты где-нибудь в парке или пройти на последнее унижение, постучаться к Миланову. Вернее, на предпоследнее, потому что последнее, когда перед тобою дверь захлопнется. И тут, гляжу, идет Надя, с которой мы вместе торговали пластинками. Приехала откуда-то. Я упросил ее пустить меня к ним на кухню переночевать, и опять-таки с оговоркой, только на одну ночь. А для меня это была просто судьба, потому что, лежа у них на кухне и разглядывая какую-то старую газету, я вдруг увидела имя отца. «Да это и впрямь судьба», — сказала я себе. Надо было дойти до точки, чтобы явился, наконец, выход. Надо было оказаться без единого близкого человека, чтобы найти родного отца. Вероятно, закончив свою биографию, она заключает: вот такие-то дела. Рассеянно глядя перед собой, она теребит свою цепочку, словно пересчитывает в ней колечки. Мне кажется, ее дешевые украшения служат ей главным образом для того. Когда она задумывается, ее руки сами находят себе работу. То она играет цепочкой, то машинально поглаживает браслет, то разглядывает монетку на своем перстне, так будто впервые ее обнаружила. «Да, вам действительно не слишком везло в жизни, признаю я». «Да я не жалуюсь», — отвечает она с каким-то смирением. «А говорят, терпение и труд. Труд, труд и еще раз труд. Вот чем отмечено ваше житье». И никаких романов, если не считать Миланова и того подонка, которому вы спутали все карты. «Вы любовными историями интересуетесь?» Она смотрит на меня, чуть усмехаясь. «Не только. Просто я даю вам понять, что...» «Почему не люблю выслушивать автобиографии? Полуправда никогда не сойдет за правду». «Я все это говорю...» «Оставьте», — прерываю я ее. Не обязаны вы говорить мне, что бы то ни было. И поверьте, у меня нет ни малейшего желания лезть к вам в душу. Охотно верю, кивает она. Пока я тут исповедовалась, вы просто умирали со скуки и все же слушали. Вы хорошо воспитаны, Тони. Только цену мне не набивайте. Включить телевизор, спрашиваю я, чтобы переменить тему. Я, наверное, пойду спать. Похоже, детишки малость меня расстроили. На другой день Лиза кажется мне более молчаливой, чем обычно. Ничего удивительного, ведь накануне вечером она досыта наговорилась. А вернувшись с работы, я ее не нахожу. Чрезвычайное происшествие, потому что в это время она обычно всегда дома. Спускаюсь вниз, чтобы принести из шкафчика что-нибудь на ужин, и когда пересекаю темное царство, неожиданно слышу смех в комнате Лива. Громкий женский смех, однако я не стал бы утверждать, что именно Лиза там хохочет, поскольку в моем присутствии она ни разу громко не смеялась. Отнеся наверх остаток воскресного обеда, я включаю телевизор, чтобы можно было насладиться котлетами и международным обозрением. «Извините, ради бога, оставила вас одного», — слышится позади меня голос Лизы. «И Лив тот пригласил меня на чашку чая. Неудобно ведь выхлебав чай тут же бежать». «Вы так оправдываетесь, будто провинились», — отвечаю я. «И договорились. Вы не должны чувствовать себя так, будто у меня служите». «Почему служите? Разве вам неприятно, что вас хоть немного заботятся?» «Кому это неприятно? Значит, Ильев решил побаловать вас чаем». «Почему же? И коньяк был, и печенье. Видимо, первые светские успехи в этом доме окрыляют ее». «Он вам рассказывал про неврорецепторы?» «Говорите по-болгарски, чтобы вас можно было понять. Значит, не рассказывал». «Тогда вы расскажите», — предлагает она, усаживаясь по другую сторону столика. «Не могу». «Это патент. Именно по его теории человеческие чувства — нечто вроде болезни. И от них, так же, как от болезни, можно лечиться таблетками». «Нет уж, таких глупостей он мне не говорил. Еще успеет». «Вы включили телевизор?» — удивляется она. «Вместо торшера. Я так и подумала. Ведь столько времени вы его не включали. А знаете, мне как раз сегодня пришла в голову одна мысль. У меня был друг, которому в течение дня приходили в голову тысячи мыслей, но это не делало его богаче. Что это за мебель, сваленная вон там, в конце коридора? Старая рухлядь. Эти кресла, когда они стояли в гостиной, в них люди отдыхали, и стол там есть, целый гарнитур, пришедший в полную негодность. Вовсе нет. Надо только каждую вещь почистить и малость починить. Если все это спустить вниз, да прибавить телевизор, да вернуть в люстру 2-3 лампочки, вы представляете, что это будет? Темному царству приходит конец, киваю я скорбно. Товарищ Ильев обещал помочь снести мебель и заняться электропроводкой, а с остальным я сама справлюсь. Старая история. Хочешь нажить себе хлопоты, свяжись с женщиной. Но вам-то зачем все это нужно? «Мне лично ничего не нужно», — отвечает Лиза, разочарованная холодностью, с которой я встречаю ее идею. «Я считаю, что это нужно вам. Вы все живете здесь как чужие. Вы с Ильевым хоть здороваетесь, а старики друг другу даже не кивнут. Ведь оба такие одиноки. Странно, как вы этого не поймете». «Боюсь, скорее, вы не понимаете кое-чего. Ведь если в этом доме и можно спокойно жить, то лишь благодаря тому, что каждый забился в свою нору, ему наплевать на остальных. А если вытащить их из этих нор и собрать всех вместе, они первым делом переругаются. Зачем же тогда, позвольте спросить, ворочить мебель и ввинчивать лампочки?» «Вы мизантроп», — говорит Лиза. «Говорите по-болгарски, чтобы вас можно было понять».